Хиллари и Тони сели по одну сторону тесной гондолы, а Джошуа по другую, касаясь Тони коленями. Когда ярко-красная гондола двинулась с места и плавно заскользила вдоль каната, Хиллари взяла Тони за руку. Она не боялась высоты, но подвесная дорога почему-то казалась ей ненадежной. Наконец они достигли вершины утеса. Джошуа открыл дверцу, и они ступили на землю. В это самое мгновение сверкнула молния, и в горах прогремели раскаты грома. Начался не сильный, но холодный противный дождь. Джошуа, Хиллари и Тони бросились к дому. «Вы говорите, дом не отапливается?» — спросила девушка. «Камин завалили 5 лет назад. Вот почему я просил вас одеться потеплее». Джошуа отпер дверь, и они очутились внутри. Зажгли фонарики. «Боже, какая вонь!» — поморщилась Хиллари. «Плесень!» — промолвил Джошуа. «Этого-то я и боялся». Они вышли из прихожей в просторный вестибюль, а оттуда в гостиную. Лучи от фонариков плясали по собранной здесь антикварной мебели. «Ну и теснотища», — удивился Тони. «Некуда ногу поставить». «Кэтрин была помешана на красивых вещах», — объяснил Джошуа. «Для нее это не было помещением капитала. И не могу сказать, чтобы она как-то особенно ими любовалась. Просто набивала ими дом снизу доверху». «Если в других комнатах творится то же самое, — сказала Хиллари, — это целое состояние». «Да», — подтвердил Джошуа. «Если оно еще не попорчено древесными червями, муравьями и прочей гадостью». Он провел лучом фонарика из одного конца гостиной в другой. «Я никогда раньше не понимал эту ее манию. Сейчас вот смотрю и думаю. Вспоминаю то, что рассказала миссис Янси». Хиллари пришла ему на помощь. «Вы считаете, коллекционирование красивых вещей было реакцией Кэтрин на безобразие ее жизни?» «Вот именно», — подтвердил Джошуа. «Лео растоптал ее душу. Уничтожил волю к жизни. Лишил ее самоуважения. Она прожила много лет, ненавидя и презирая самое себя. Должно быть, красота окружающих вещей должна была сделать красивой и ее душу». «Как это грустно», — сказал Тони. Джошуа стряхнул с себя воспоминания. «Давайте откроем ставни и впустим сюда немного света». «Меня тошнит от запаха». Хиллари зажала нос рукой. «Но если открыть окна, на эти красивые вещи могут попасть дождевые брызги». «А мы только чуточку приоткроем», — предложил Джошуа. «И потом, что значит несколько капель воды в этом царстве плесени?» «Странно, что на ковре не выросли грибы», — усмехнулся Тони. Они отодвинули тяжелые засовы на ставнях и чуть-чуть приоткрыли окна. Джошуа сказал: «Хиллари, здесь, на первом этаже, осталось открыть окна только в столовой и на кухне. Возьмите их на себя, а мы с Тони поднимемся на второй этаж». «Хорошо», — согласилась она, — «я мигом».